Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения, Видения, порядок неисполненного пророчества. На прошлой неделе мы увидели, что многие пророчества буквально исполнились. Сегодня мы посмотрим на порядок неисполненного пророчества. Мы советуем, чтобы вы взяли карандаш и бумагу и записали подаваемые ссылки. Неисполненное пророчество можно поместить под двумя заглавиями. Пророчество, которое относится к труду Господа в настоящее время, и пророчество, которое относится к Его труду для Его Царства. Рассмотрим же теперь это пророчество в порядке предстоящих событий. День Христов. Последние события в истории Церкви, говорится, произойдут в периоде, названном Днем Христовым. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 8 стих, Филиппийцам, 1 глава, 6 стих и 10, и 2 глава, 16 стих. Господь теперь совершает труд созидания Церкви. Церковь Божия состоит из всех возрожденных людей, начиная со дня Пятидесятницы до пришествия Христа за Церковью. Возрожденные евреи, Римлянам 11 глава 5 стих, и возрожденные язычники, Деяния апостолов 15 глава 14 стих, в этом веке сотворены во Христе, чтобы образовать Церковь, которая является Его телом. Бог поставил Его Христа, выше всего главою Церкви, которое есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих, 2 глава 15 стих и 4 глава 13 стих. Когда Христос создаст Церковь, Он сойдет на воздух восхитить Церковь себе. Мы восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17 стих. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 51 по 57 стих. В этот момент Он преобразит каждого члена Церкви в свое подобие. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Филиппийцам 3 глава с 20 по 21 стих и Римлянам 8 глава с 29 по 30 стих. Господь Иисус представит ее себе славною церковью, не имеющего пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5 глава 27 стих. Труд Господа в этом веке окончится славным триумфом. Христос тогда будет судить дела церкви и назначить ее членов для их служения в Его Царстве. У кого дело, которое Он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 14 по 15 стих, второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Церковь будет совершенным телом, посредством которого Господь Иисус будет управлять миром. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 2 и 3 стихи. День Господень. Когда Господь приготовит церковь свою, чтобы царствовать с Ним, тогда Он возьмется за труд для своего царства. Эта эра, когда Он будет занят этим трудом, начинается Его судами тяжкого времени и кончается Его сотворением нового неба и новой земли. Библия называет этот период Днем Господним. «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и все превознесенное, и оно будет унижено». Исаия, 2 глава, 12 стих, и 13 глава, 6 стих, Иоиля, 1 глава, 15 стих, 2 глава, 1 стих, 3 глава, 14 стих, и 1 послание Фессалоникийцам, 5 глава, 20 стих. Тяжкое время. Тяжкое время начинается днем Господним. Это сравнительно короткий период, во время которого Господь, несмотря на то, что Он еще на небе, изливает на землю свой гнев на человеческое нечестие. Тяжкое время покажет, покается ли человечество, видя это доказательство Божьего гнева. Христос проявит свой гнев различными сверхъестественными бедствиями. Он также проявит свою милость, посылая евангелистов для проповеди всем народам Евангелия Его грядущего Царства. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. Марка, 13 глава, 19 стих. и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Матфея 24 глава, 14 стих. Многие люди поверуют тогда в Иисуса Христа. Мы читаем в Откровении 7 главе с 9 по 14 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем. Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Однако мы читаем о других, которые не пожелали покаяться. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве своем». Откровение 9 глава с 20 по 21 стих. «И даже когда суды Божьи стали более суровыми, они не покаялись, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу». Откровение 16 глава 9 стих. Человеческое нечестие достигло высшей точки в поклонении зверю, человеку, который является лжехристом дьявола и который будет управлять миром в периоде тяжкого времени. И поклонится ему, лжехристу, все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Откровение 13 глава 8 стих, 2 послание Фессалоникийцам, 2 глава 4 стих. Тысячелетнее царство. После тяжкого времени придет период, который мы называем тысячелетним царством. Тысячелетнее царствование Христа на земле. В конце тяжкого времени Господь Иисус Христос вернется со Своей славою на землю судить мир. Он вернется в сопровождении Церкви и воинства небесного. А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с вами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, с пламенеющим огнем, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным день Он и во всех веровавших. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 7 по 10 стих, Колоссянам, 3 глава, 4 стих и Откровение, 19 глава, с 11 по 16 стих. Христос уничтожит вооруженные воинства, восставшие против Его, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст Его. Откровение 19 глава 21 стих. Ангел взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет и низверг его в бездну, после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Откровение 20 глава со 2 по 3 стих. Христос воскресит умерших праведников. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Откровение 20 глава 6 стих. Христос соберет евреев из всех стран, где они рассеяны. Он будет судить их и разрешить только верующему от остатку Израиля наследовать землю. Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего. Исаии 11 глава 11 стих, Иезекииле 20 глава с 38 по 38 стих, Матфея 24 глава 45 по 25 главу 30 стих. Христос призовет всех язычников явиться пред Ним на суд. Тем язычникам, которые доказали веру проявлением благосклонности к евреям, Он разрешит войти в царство. «Приидите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Матфея 25 глава с 34 по 39 стих. Христос будет царствовать, как царь, над всею землей. Умножению владычества Его, и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и вовеки. Исаия 9 глава 7 стих. После тысячи лет. После тысячелетнего управления Христа сатана будет освобожден из бездны. Еще раз он будет обольщать народы, подстрекать их восстать против Господа. Не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Откровение 20 глава 7 по 10 стих. Христос восстанет судить всех оставшихся мертвых. Он победит последнего врага смерть. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Откровение 20 глава с 12 по 15 стих. День Божий. Мы упоминали День Христов, выражение, которое относится к церкви, когда Господь Иисус возьмет церковь на небо и там будет судить ее. Мы также упомянули День Господень. Это период, когда Христос вмешается в человеческие дела и устанавливает свое праведное царство на земле. Он сотворит новое небо и новую землю. День Господень – длинный период, простирающийся от тяжкого времени до нового неба и новой земли. Христос представит свое совершенное царство Отцу. Бог будет обитать с людьми. Он будет во всем вовеки. Это будет день Божий. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 24 по 28 стих. Второе послание Петра, 3 глава, с 12 по 13 стих. Аминь.